не возвышенны и не особенно разнообразны. Борьба за существование, размножение и постепенное самовыключение. А ведь уже сегодня мы видим, что человек как личность сумел подняться над своей животной сущностью, сумел как бы вырасти из сковывающего его панциря организма, поставил перед собой и такие цели, как бесконечное познание мира, в котором он возник, и творчество нового мира. Этого явно не предусмотрела природа, конструируя его организм, чертеж которого наследуется внуками и правнуками. Человек уже осознает недостатки конструктивного решения природы, но пока они в силах изменить наследственный чертеж, по которому строятся организмы его потомков, задумывается хотя бы над таким горьким парадоксом. Чем старше, опытнее, умнее становится человек, чем богаче и разностороннее он как личность, тем слабее, изношеннее, беспомощнее становится его организм. Это лишний раз свидетельствует о том, что организм человека устроен на тех же принципах, что и организм животных, что он не представлял для природы никакой особой ценности, что она не планировала наперед его как личность и не предусмотрела для него особого царского места в своем мире. А ведь примени природа в конструкции человека хотя бы один лишь принцип, который повсеместно и с успехом он применяет в своих созданиях, машинах, принцип заменяемости частей. И по мере того, как человек взрослее становился бы умнее и опытнее, по мере роста личности он заменял бы в своем организме старые изношенные части на новые, раз от разу более совершенные, и таким образом в 80 лет был бы гораздо сильнее и здоровее, чем в 25. В 1000 лет его личность и организм были бы многократно совершеннее, чем в 100. А когда ему исполнился бы 1 000 000 лет, он, возможно, настолько изменил бы свою конструкцию, что достиг бы бессмертия и всемогущества. Ведь уже на более ранних этапах он наверняка бы избавился от груза звериного прошлого вместе с избыточной сложностью. Речь идет о том, что в организме человека сохраняется про запас, на всякий случай, устаревшие механизмы, если они когда-либо в процессе эволюции давали преимущество в борьбе за выживание. Особенно это заметно в устройстве мозга, где новые участки, кора, наращены на старые, слой за слоем, а в старых, естественно, хранятся и срабатывают старые звериные инстинкты, которые так трудно сдерживать и подавлять, а тем более избавляться от них. Затем или попутно человек заменил бы свои системы дыхания, переработки энергии и информации, так, чтобы и свободно существовать в любом уголке Вселенной. Уже сегодня человек пытается как-то исправлять природный парадокс дисбаланса личности и организма, создает для себя запчасти. Здесь он движется сразу в двух направлениях, одно из которых — пересадка тканей и органов от доноров, другое — создание искусственных тканей и органов. Мне представляется, что в конечном счете более перспективным окажется второе направление. Хирурги часто сетуют на механизм несовместимости тканей, препятствующий им совершать пересадки, когда все усилия врачей и все страдания больного оказываются напрасными, и организм отторгает чужую ткань, орган. Но представим себе, что происходило бы в несовершенном человеческом обществе, если бы такого механизма в природе не было. Сколько бы злоупотреблений и преступлений это породило. Не зря ведь фантасты уже обкатали это «если» и показали в своих произведениях, как калечат и убивают людей, отнимая у них здоровые органы для престарелых богачей, или даже специально выращивают людей-доноров, чтобы затем брать у них органы для пересадок. А жизнь и на этот раз очень быстро подтвердила мрачные прогнозы фантастов.